Первое десятилетие после Вознесения Господня, подзаголовок. Епископ Арсений в своей летописи церковных событий указывает, что в 31-е лето по Рождестве Христовом последовало избрание Спасителем 12 апостолов. Слово это обозначает посланник, которому поручено исполнить известное поручение. Православная богословская энциклопедия. Святой апостол Матфей пишет: «12 же апостолов имени суть сии, Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков, Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков, Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон, канонит и Иуда Искариот, который и предал его». Православная богословская энциклопедия. Отмечает, что апостол Матфей брата Иакова Алфеева, Иуду, называет Леввеем, апостол же Марк – Фаддеем. Но Фаддей или Леввей, из которых одно происходит от сад или фат – грудь, а другое от леб – сердце, означает в аналогичных терминах вообще человека благородного и энергичного. Можно думать, что это почетное прозвание вытеснило собою его собственное имя Иуды, как напоминающее имя предателя. Православная богословская энциклопедия. В 32 году состоялось избрание спасителем 70 учеников-апостолов и послание их на проповедь, которая продолжалась от Пасхи до праздника Кущей, около 6 месяцев. Епископ Арсений. Святой апостол Лука излагает это событие так: «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». О важнейших событиях после Вознесения Господня, охватывая период примерно в 30 лет, повествует нам книга «Деяний святых апостолов». Епископ Арсений делает расчет, к какому году каждое из этих событий относится. В лето 33-е от Рождества Христова по Вознесении Господа на небо святые апостолы на место Иуды, предателя, избрали Матфея и вручили ему жребий апостольства. Они с другими верующими проводили время, большую частью вместе в одном доме, ожидая обещанного им сошествия Святого Духа. По словам епископа Арсения. Через 10 дней по Вознесении Господа Дух Святый видимым образом в виде огненных языков сошел на апостолов и других верующих, собравшихся на молитву по случаю праздника Пятидесятницы в Сионской горнице в числе 120 душ вместе с преподобной Девою. Страница 13. Облеченные силою свыше, апостолы и другие верующие начали разными языками хвалить Бога и возвещать о спасительных делах Его, а народ со всех стран мира, пришедший в Иерусалим на праздник, по слуху о чуде стекался к тому дому, где они находились. Это было в 3-м часу дня по тогдашнему счету, по-нашему в 9-м. И присоединилось в тот день к верующим около 3000 душ. Они постоянно пребывали в учении апостолов, приобщались Евхаристии и проводили время в молитвах. Возвращавшиеся из Иерусалима благовествовали слово другим, по словам епископа Арсения. В 34 году, как повествует епископ Арсений, началось преследование апостолов иудейским Синедрионом. В том же году апостолы, желая иметь больше времени для молитв и поучений, избрали 7 одобренных, Деяния, глава 6, стих 3, мужей и рукоположили их в диаконы. Им поручено было управление и распоряжение общим имением и презрение вдов и сирот, а у алтаря раздавали они тело и кровь Господню. Игнатий Богон в послании к Триллианам. В это же, должно быть, время апостолы вручили апостольство в церкви Иерусалимской Иакову, одному из братьев Господних, на что указывает Климент Александрийский, отмечая наименование его праведным. Один из 7 диаконов, святой Стефан, с особенной ревностью и силой проповедовал Слово Божие и указывал на конец закона Моисеева во Христе. Его обвинили перед Синедрионом в хуле на Моисея и на Бога. Ожесточенная толпа схватила его и побила камнями вне города. В 35 году один из 70 апостолов, Анания, положил основание церкви в Дамаске, а Филипп, диакон, крестил многих в Самарии. Остававшиеся в Иерусалиме апостолы послали из среды своей Петра и Иоанна, которые возложили руки на крестившихся и низвели на них благодать Святого Духа. Впоследствии возложение рук заменено было миропомазанием, по словам епископа Арсения. В числе крестившихся самарян был и Симон Волхв, полагавший через веру во Христа обрести средства творить чудеса и изумлять людей своими делами. Дерзнул он попытаться у апостола Петра за деньги получить дары Святого Духа. Он был облечен им, но не покаялся и смущал многих своими измышлениями. По имени его продажа и купля священных должностей называется Симонией. В том же 35 году святой Филипп, диакон, на большой дороге из Иерусалима близ Газы крестил евнуха царицы Ефиопской, державшегося закона Моисеева. Последний был первым провозвестником Евангелия в своем отечестве, Абиссинии. Апостол Петр, наученный небесным видением о призвании язычников в церковь, крестил первого из язычников Корнилия, сотника римского, страница 14. Тогда же верными, рассеявшимися по смерти Стефана из Иерусалима, основана церковь в Антиохии. В 37 году Саул, преследовавший христиан, с этой целью путешествовал из Иерусалима в Дамаск. На пути чудесным явлением и гласом Иисуса Христа он был обращен, а через три дня утвержден в Дамаске святым Ананием. В 41 году Савл, придя в Иерусалим, вступил в общение с апостолами. Вскоре он удалился в отечественный город Тарс, где благовествовал Слово Божие. В том же году апостол Матфей, по просьбе уверовавших евреев, написал для них на еврейском языке Евангелие. Переложение его на греческий язык приписывают первому иерусалимскому епископу Иакову, по словам епископа Арсения. В 42 году в Антиохии проповедовали Евангелие Варнава, родом кипрянин, иудей рассеяния и приведенный им из Тарса Савл. Целый год они устрояли антиохийскую церковь, имея большой успех, в особенности среди язычников. Именно в Антиохии последователи Христа усвоили себе название «христиан». Уверовавшие из иудеев не могли сначала отрешиться от прежней религии настолько, чтобы принять и новое имя. Почин в этом принадлежал обращенным, по словам Смирнова. В 44 году царь иудейский Ирод Агриппа из угождения народу велел предать смерти апостола Иакова Зеведеева. Он велел схватить и апостола Петра, но ангел Божий вывел того из темницы. В 45 году Варнава и Саул, пребывавшие некоторое время в Иерусалиме, по возвращении в Антиохию вследствие особого откровения учителям антиохийским, были отправлены на проповедь Евангелия. Прежде всего они посетили Кипр, где обратили римского проконсула Сергия Павла в городе Пафосе. С этого времени, пишет епископ Арсений, Саул именуется в Святом Писании Павлом, хотя не означено, почему последовала перемена в имени. Проповедовали они потом в Малой Азии и основали в некоторых городах церкви. После трех лет проповедничества они вернулись в Антиохию. В 48 году, по преданию, сохранившемуся в церковной истории Евсевия, последовало Успение Богоматери, по словам епископа Арсения.